смотрела на меня из палисадника перед домом. На загорелом лице старушки, изрытом морщинами, ярко сверкали голубые глаза. Хозяйка, не стесняясь своего интереса, с любопытством меня разглядывала. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «Вы чьих же будете? Не как к Ефимовым приехали? Так на чем же? Автобус рейсовый только через час», — недоумевала женщина. «Я новый школьный учитель, Егор Александрович Зверев», — представился любопытной жительнице. «Непостка, молодой, больно для учителя», — бабулька окинула меня скептическим взглядом. «Чего преподаешь-то?» «Географию», — ответил я. «А, это за место Ольки, что ли?» Продолжила допрос пожилая дама. «Да, вместо Ольги Николаевны, молодой специалист по распределению. Скажите», и снова мне не удалось задать свой вопрос, поток вопросов не заканчивался. «Давно пора», — довольно кивнула хозяйка палисадника. «Чему эта пигалица детей может научить? У самой-то деток нету», — торжествующе заявила пожилая женщина. «Так, вроде, скоро будет», — осторожно уточнил я. «Вот когда будет, тогда и поговорим», — отрезала старушка, поудобнее перехватывая тяпку. «А чего тут-то делаешь? Дом учительский туда вон, к школе», — бабушка махнула рукой в ту сторону, откуда я пришел. «Да вот, решил познакомиться с учениками в домашней обстановке, так сказать. Вы не подскажете, дом Лены Верещагиной далеко?» Я поторопился задать свой вопрос. «Отчего же не подскажу?» «Подскажу. Хорошее дело. И Ленку давно приструнить надобно. Взяла моду песни петь. Артистка, ишь ты. Я, говорит, в Москву поеду, в артистки поступать. Вон чего». Бабушка возмущенно на меня уставилась. «Хорошая профессия», — ответил я. «Про фурсетки. Кто?» Честно, услышав это слово, я на пару секунд просто выпал из советской действительности, в которой оказался, и перенесся в родной свой городишко. Баба Нюра вот так же называла всех окрестных девчонок, чьи юбки открывали коленки больше, чем на два пальца. «Так, артистки же», — охотно пояснила старушка. «Позвольте не согласиться», — я напряг память, вспоминая, кто из советских актрис в 60-е находился на пике популярности. «Татьяна Доронина — совершенно замечательная актриса. И та же, сравни ИИЛ. Доронина, она ж наша, советская», — бабулька гордо выпрямилась. «Ленка-то не туда метит, понимать надо. Хочет на Монру походить», — гневно фыркнула старушка. «На кого?» «Не понял я. Актрисульку заграничную», — женщина скривилась и едва не плюнула себе под ноги. «Монру. Мэрилин Монро, что ли?» «Дошло до меня. Мэрилин Монро, наверное», — уточнил я. «Во-во, Мэрилин Монро. Тьфу, пакость», — бабулька не удержалась и все-таки плюнула. «Так что, учитель, мозги-то ей вправь на место. Отца позорит на все село. Губище накрасит и ходит. Чисто на бал собралась. Какая из них актрисулька?» «А, какая?» — покладисто спросил я. «Никакая», — припечатала добрая бабушка. «И косищу состригла, вот дура девка. Такая коса была. Во», — пожилая дама согнула руку в локте и похлопала себе по запястье. «С мою руку. А теперь что?» «Что?» — я демонстрировал чудеса вежливости. «А теперь все», — бабулька яростно схватила тяпку и принялась терзать чистую землю палисадника. «Теперь все, коротышками ходит, трусит. Для девки что главное?» — выпрямилась пожилая дама. «Что?» — заинтересовался я. «Коса, девичья краса. Эх, чудак-человек, что ж за девка без косы? Ты, учитель, ступай вон туда. Вона, качеля на улице торчит». Женщина махнула рукой, указывая направление. «Верещагиных дом. Ванька своим королевным настроил», — ехидно пояснила бабушка. «Ни к чему это все, баловство одно», — продолжала ворчать старушка, словно позабыв про меня. «Огород да за домом присмотр. Хозяйство опять же. А тут качели, ты гляди. А все Нюрка виноватая, разбаловала девок. Городская. Тьфу. Я хотел поинтересоваться, кто такая Нюрка, которая настолько испортила девочек, с точки зрения соседки, но решил не прерывать женский монолог, иначе рискую застрять возле словоохотливой старушки еще на полчаса. «Спасибо», — громко поблагодарил я и двинулся в сторону качелей. Ответом меня не удостоили, но я не обиделся. Вскоре я стоял перед домом Верещагиных. Светло-бежевые стены, резные ставни и наличники, выкрашенные в благородный желтый цвет. На подоконниках горшки с цветами, цветные занавески на окнах, забор с красивыми навершиями, калитка с замысловатой резьбой. Не удивлюсь, если хозяин любит плотничать и столярничать. Качеля тоже оказалась не просто доской с двумя веревками, подвешенными к ветке. Добротные столбы, Между ними на цепочках два сиденья со спинками. Видно, обеих девочек в семье любили и баловали одинаково равно. Удивил меня звонок на калитке. Я нажал пимпочку, и по двору разнеслось протяжное дзынь-дзынь. «Иду я, иду!» — крикнули в раскрытое окно, но я никого не увидел. Вскоре на пороге показалась девушка, действительно чем-то похожая на Мэрилин Монро. Льняные натуральные волосы завивались кудрями возле точеных плеч, легкий сарафан подчеркивал фигуру, ремешки светлых босоножек обвивали изящные щиколотки. Но вблизи становилось понятно, что девочку при всем желании с Монро не перепутаешь. Лена Верещагина оказалась очень симпатичной девушкой, но если стереть с нее образ известной американской актрисы, девочку можно было бы назвать красавицей. Я представил Верещагину с толстой косой, в платье простого кроя, в платке. Получалась та самая русская Аленушка из добрых сказок. С такой внешностью, если у девочки действительно талант, кинорежиссеры за нее драться будут. «Здравствуйте, вам кого?» – поинтересовалась девчонка, глядя на меня огромными синими глазами. «Добрый день, вы Лена Верещагина?» – уточнил я. «Да», девушка хорошо отработанным жестом поправила прическу. «А что, меня зовут Егор Александрович Зверев, я ваш новый классный руководитель». «Ой», пискнула красотка, на секундочку стала выглядеть обычной десятиклассницей, которая без причины прогуляла школу. «Здрасте, а родителей дома нет», растерянно произнесла Лена. «А я к тебе», улыбнулся ученица. «Может, выйдешь за калитку, разговаривать через забор не очень удобно». «Ой, проходите, пожалуйста», дверца распахнулась, Верещагина отступила с дорожки и сделала приглашающий жест. «Взрослые дома есть?» – уточнил я. «Нет, все на работе. Сестренка спит», – бесхитростно выдала Лена. «Пожалуй, не будем будить сестренку, поговорим вот тут, в тенечке». «Не против?» – предложил я. «Я, конечно, перестраховался, опираясь на реалии своей прошлой жизни в будущем. В 21 веке ушлые школьницы, которые выглядят далеко не как юные невинные создания, прекрасно зарабатывают на своем несовершеннолетии. Понятно, что в советское время, конкретно в Жеребцово, мне вряд ли подобное могло угрожать, но я решил, ни к чему лишний раз компрометировать ребенка, о котором, судя по всему, и так добрые бабушки разносят сплетни по всему селу». «Хорошо», покладисто согласилась Лена и вышла на улицу. «А что случилось?» девчонка запнулась, явно не запомнила мое имя, или просто пропустила его мимо ушей. «Егор Александрович, ваш новый классный руководитель», — повторил я, — «вместо Ольги Николаевны?» «Именно», — кивнул в ответ. «Скажи, Лена, почему ты сегодня не пришла в школу? Насколько мне известно, у вашего 10 класса началась трудовая практика. Нужно класс привести в порядок к 1 сентября. Так все на работах», — перебила меня Верещагина. «Все да не все», — улыбнулся я. «Это как?» — не поняла девушка. «Вот ты, например, дома», — я вопросительно посмотрел на девчонку. «А», — Лена чуть зарумянилась. «Сестренка приболела, мама попросила с ней посидеть, а мама на работе. И папа», — зачем-то уточнила юная актриса, видимо, для пущей убедительности. «А мама где работает?» — поинтересовался я. Лена замялась, нахмурила идеальные брови, но все-таки призналась с легким вздохом. «В библиотеке». «А что?» — подозрительно глядя на меня, тут же поинтересовалась девушка. «А папа?» «В столярке». «А что?» — чуть агрессивнее еще раз спросила Верещагина. «Ничего. Просто знакомлюсь со своими учениками и их родителями». «Значит, Лена, завтра я тебя жду в школе к 8 утра, в рабочей одежде, которую не жалко запачкать. Мы что, картошку копать будем?» — фыркнула Лена. «Окна мыть, пыль протирать, полы красить», — перечислил я. «Хорошо», — скривилась десятиклассница. «Это все? Скажи, пожалуйста, Петр Савельев в каком доме живет?» — уточнил я, сверившись со своим списком. «Петька, дальше по улице», — Лена ткнула тонким пальчиком вверх по улице. «Вон, видите, вишня сломанная, так напротив нее дом Савельевых, не ошибетесь». «Спасибо», — кивнул я. «Значит, завтра в 8 в школе», — строго глянул на Верещагину. «Если сестренка выздоровеет», — буркнула Лена, снова покраснев. «Будем надеяться. До свидания, Лена, здоровья сестричке». Я развернулся и собрался в сторону дома Савельевых, когда девушка меня окликнула. «Егор Александрович, вы к Петьке?» «Да, к Петру». Я остановился, повернулся к ученице. «Так их дома нет. Бабка в райцентр с утра уехала. Петька в ремонтной, на работах, тетя Наташа на ферме, а дядя Витя на комбайне», — бесхитростно рассказала Лена всю соседскую картину бытия. «Понятно», — огорчился я. «Лена, будь добра, передай, пожалуйста, Петру, что завтра общий сбор в школе. Так у него работа», — пожала плечами ученица. «Не сможет он, но ты все-таки передай, пожалуйста, и скажи, Егор Александрович настоятельно рекомендовал появиться в школе на практику». «Хорошо», — кивнула Елена. «Я пойду, конечно, спасибо за помощь, хотя скажи, как мне попасть на улицу Заречную?» «К Даше, я не успел назвать фамилию ученицы, девочка меня перебила». «К Дашке, так это вам сейчас от нас до перекрестка, потом направо, 11-й дом, у них перед домом стол и лавка». «Спасибо, Лена, ты мне очень помогла, не забудь про Петра, и завтра я вас жду в школе». «Пожалуйста», — буркнула Верещагина. «До свидания», — калитка звучно стукнула, по дорожке сердито застучали каблучки босоножек. «Ничего, перемелится, мука будет», — хмыкнул про себя. «Похоже, 10-й класс решил, раз Ольга Николаевна в больнице, на практику можно забить с чистой совестью. Решили, видимо, что новый учитель не будет вот так сразу ходить по домам, знакомиться и лично напоминать о том, что практику никто не отменял». Я развернулся и пошел в обратную сторону. Радует, что не придется возвращаться на другой конец села, чтобы попасть к очередному ученику. Я уже свернул на Заречную и почти дошел до дома Даши Светловой, когда услышал за спиной рычание автомобиля. Обернулся, увидел легковушку, отошел на обочину, остановился поближе к забору переждать, чтобы не попасть в облако пыли. Но машина неожиданно резко затормозила, затем водитель сдал назад и тормознул аккурат напротив меня. «Доброго денечка», — поздоровался крупный мужчина с черными усами, густыми бровями, высовываясь в окно со стороны пассажирского сиденья. «Здравствуйте», — ответил я. «А вы, часом, не наш новый учитель?» — уточнил товарищ. «Он самый, с кем имею честь», — поинтересовался я. «Семен Семенович Лиходит», — представился собеседник, открывая дверь и вываливаясь наружу. «Будем знакомы». Неожиданный знакомец шагнул ко мне, протягивая широкую мозолистую ладонь. Я пожал руку и, в свою очередь, назвался. «Егор Александрович Зверев, новый школьный учитель». «Знаю, знаю», — не выпуская мою ладонь, радостно возвестил Лиходит. «Я как раз вас искал, дорогой товарищ учитель». «По какому вопросу?» — удивился я. «Дельце у меня к вам, очень важное и очень нужное», — хитро улыбнулся мужчина. Усы его при этом задорно поднялись, и стал он похож на лихого казака, только чуба кудрявого и шашки не хватало до полноты образа. «А вы, простите, кто?» — уточнил я. «Ах, ты, голова садовая, совсем без памяти стал, старею», — мужчина театрально стукнул себя по лбу хорошо известным жестом под названием «рука-лицо». Не знаю почему, но я не очень-то поверил его стенаниям по поводу памяти и старости, поэтому не стал переубеждать товарища и настаивать на том, что он вполне себе еще молод, стоял молча, ожидая ответ на свой вопрос. «Семен Семенович Лиходит, председатель колхоза «Путь коммунизма», — мужчина снова протянул мне руку. Пришлось пожать второй раз. «Так какое у вас ко мне дело, Семен Семенович?» — полюбопытствовал я. «А позвольте поинтересоваться, куда вы направляетесь, товарищ учитель?» — хитро прищурился председатель. «Да вот, знакомлюсь с учениками в домашней обстановке, заодно и окрестности осматриваю», — не стал скрывать я. «Очень хорошо», — воскликнул Семен Семенович. «Нет, на знаменитого Горбункова товарищ председатель не походил ни капли, но что-то в нем было эдакое, какая-то смесь простоты и крестьянской хитрости, которая смешалась в удивительный коктейль показной открытости и добродушия. Но интуиция уверяла, что с Лиходидом нужно держать ухо востро, председатель своего не упустит и, похоже, любит командовать». Я молчал, ждал продолжения. В глазах Лиходида мелькнуло легкое недоумение, но тут же усы снова дрогнули, мужчина заулыбался и загудел. «Так нет никого», — развел руками председатель. «В каком смысле?» — «Что?» — не понял председатель. «Почему вы так уверены, что детей нет дома? Лена Верещагина, например, находилась дома, сестренка у нее приболела, вот и...» — я не договорил, председатель снисходительно улыбнулся и выдал свою версию. «Да здорово, Танька, Ленка артистка, вот и выдумала про сестру. Я вот к матери заеду, да расскажу про выкрутасы». «Не надо ни к кому заезжать», — решительно прервал я угрозы председателя. «Мы сами разберемся. Так что вы хотели, товарищ Лиходит?» Я хотел было по привычке взглянуть на часы, давая понять, что время дорого, но вспомнил, что теперь у меня их нет.